Бабы все не шли. Бенедикт кашлянул вежливо в кулак. «Гости-то подойдут, а и нет?» «Нет, я не решилась». «Обещали». «Я подумала, вот лучше я вам сперва открою свой секрет наедине. Не знаю, как вы воспримете, волнуюсь». «Да я вроде тоже». «Я не знаю, способны ли вы оценить». «Способен», — сказал Бенедикт, но не был уверен, что способен. «Ну, хорошо. Но это секрет, вы, конечно, никому». «Да, да». «Ну, закройте глаза». Бенедикт закрыл глаза. Варвара зашуршала, стукнуло что-то, опять шорох. Бенедикт приоткрыл один глаз и стал подглядывать, но ничего еще не было, вроде готово. Только от свечи плясали тени на бревнах, и он опять зажмурился. «Пора, не пора, выхожу со двора», — пропел Бенедикт. «Да погодите вы, какой нетерпеливый». «Мне не втерпешь», — соврал Бенедикт и в голос игривости подпустил. «Очень даже не втерпешь». Тут ему на колени тяжесть какая-то опустилась, легкая такая тяжесть, и плесенью пахнула. «Вот, смотрите». «Что это?» «Коробка не коробка, а вроде того. Внутри листы беловатые, похожи на свежую бересту, но светлее. Тонкие-притонкие, будто мусорком присыпаны, алимаком». «Что это такое?» «А вы ближе посмотрите». Поднес глазам, мусорок такой ровненький, как нити. Смотрел, девясь. Вдруг словно бы нитка распалась.